Лестница оборвалась широкой площадкой. Взгляду Дериона предстал огромный зал, стены которого подпирали окутанные изморозью тонкие колонны, служившие скорее частью декора, чем необходимыми атрибутами. Пол покрывал идеально гладкий и прозрачный лед, отражающий все вокруг, словно в зеркале. В противоположном конце зала стоял ощетинившийся острыми гранями трон, сделанный тоже изо льда. Вольготно развалившись на троне, сидел Хаул и насмешливо смотрел на воина. В руке он держал покрытый инеем посох. «Ну вот и встретились», — торжественно произнес Хаул, всплеснув руками. «Признаться, я заждался. Думал, и вовсе не дойдешь, но ты оказался на редкость живучим». Глаза колдуна сверкнули недобрым огнем. «Ну и как тебе моя цитадель? Оценил по достоинству?» «Оценил», — прорычал Дерион, неприятно осознавая, что все это время за ним наблюдали и, наверное, искренне потешались. «Но я здесь не для этого». «Зачем же тогда?» — Хаул прикинулся дурачком, изобразив на лице неподдельное удивление. «А я так старался!» «Заткнись, мразь!» — закипел воин, решительно направившись к кровному врагу. «Сегодня ты ответишь за все!» Искренний громкий смех пронесся под сводами зала и рухнул на Дериона, заставив остановиться. Колдун смеялся, как ненормальный, полностью отдавшись своему веселью. На мгновение Дерион опешил. Он ожидал от Хаула всего, чего угодно — страха, желания выжить, злости, ненависти, коварства, чего-то логического. Но реакция колдуна была непредсказуемой. И тут Дерион понял — все это всего лишь маска, за которой колдун прячет свои истинные эмоции. «Фу, как грубо!» — отсмеявшись, выдал Хаул. От долгого заразительного смеха на его глазах выступили слезы и теперь блестели крошечными льдинками в уголках холодных синих глаз. «Какой же ты все-таки несдержанный! А, впрочем, чему я удивляюсь? Таким и положено быть простому вояке, утратившим все. Титул, статус главнокомандующего, невесту, возможность занять трон и, самое главное, собственную славу. Прежде ты был героем, сейчас же стал никем, и звать тебя никак. Ты никто, жалкая тень былого величия». Не помня себя от злости, Дерион кинулся на противника. Как же в этот момент он ненавидел колдуна, сильнее, чем когда бы то ни было. Жестокие слова врага помутили сознание, заставили действовать необдуманно. С разбега Дерион врезался в прозрачную стену, выставленную предусмотрительным Хаулом. Подавив болезненный стон, воин поднялся и посмотрел на улыбающегося мага. «Боишься?» — с вызовом сказал он, сильнее сжимая эфес. «Чувствуешь близкую смерть?» «Не то чтобы...» — колдун снова широко улыбнулся, демонстрируя ряд белых зубов. «Просто считаю, что умирать пока рано. Но ты же понимаешь, что я отсюда просто так не уйду. Ах, ну да, месть, как же я мог забыть?» Лицо колдуна исказилось в злобной гримасе. «Я мог бы убить тебя прямо здесь и сейчас, снова заточить в ледяную тюрьму. Но мне нужен твой меч, вернее, меч ты и был моим. Мертвецу не пригодится меч, даже сделанный самими богами», — возразил Дерион, удивляясь собственному спокойствию. После столкновения с прозрачной стеной к нему снова вернулась способность трезво мыслить. Ледяной клинок ударил по преграде, и та рассыпалась блестящими осколками. Но вместо первой возникла вторая. Колдун беззаботно улыбался, глядя на тщетные попытки Дериона подобраться к нему поближе. Это действие и противодействие грозило приобрести размах вечности. Одним напором явно не добиться успеха, надо было думать. Хаул — могущественный колдун, и ему вряд ли чуждо тщеславие. Стоит давить именно на это, попробовать вывести противника из себя, заставить играть по своим правилам. Я пришел вызвать тебя на поединок, и ты примешь мои условия, если в тебе есть хоть капля благородства. А если нет, ну что ж, тогда пускай молва судачит о твоей трусости, о том, что ты так и не смог победить обычного смертного. Хотя ведь это так и есть, да и меч никогда не станет твоим». Хаул перестал улыбаться. Теперь он сидел, скептически глядя на Дериона, и воин ощутил холодные липкие токи, охватывающие его, как река, река лютого холода. «Ты идиот, который ничего не знает о ледяном клинке. Открою тебе истину, ведь ты все равно живым отсюда не уйдешь. А этот разговор хоть немного избавит меня от скуки. Когда я постигал тайны чародейства и достиг нынешних высот, понял, что это предел, и выше мне не подняться. Но есть же те, кто могущественнее меня, те, над кем не властны законы мироздания, боги. Да, Дерион, боги. И я захотел встать с ними на одну ступень. Но в тот же момент понимал, что моих сил в сравнении с их не хватит даже на то, чтобы погасить свечу. Что говорить о солнце? Но с ледяным клинком, носящим отпечаток могущества самого Самаэля, я обрету столько сил, что смогу призвать вечную зиму, смогу уничтожить все, что пожелаю. Власть и сила затмила разум. Но в какой-то момент я понял, что меня используют те самые пресловутые боги. Тогда я решил мстить. И я бы уже давно добился этого, беда только в том, — Хаул снова улыбнулся, но только в этот раз его губы растянулись в хищном оскале, — что ты спутал мне все планы, завладел клинком и стал недосягаем в ледяной тюрьме. Но я искал способ вернуть меч и, как видишь, нашел. Ты сам принес его ко мне. — И что? — Дерион хмыкнул. — Какое мне дело до твоих желаний? Ведь меч у меня, а ты так и сидишь за стеной, трясясь от страха. В этот миг преграда рухнула. Ледяной ветер пронесся по залу, шевеля волосы Дериона. В открытую бойницу ворвалась пурга, приобретая форму снежного барса. Кошка ощерилась, прижав уши и грозно топорща усы. Пушистый хвост нервно бил по полу, разнося по залу глухое эхо. Барс угрожающе зарычал и бросился на воина. Клинок разрубил тело зверя пополам с первого удара, но пурга снова обрела форму, и на этот раз огромного медведя. Холодная дрожь пробежала по спине Дериона, когда медведь, прежде чем рассыпаться от удара ледяного клинка, дотянулся до воина когтистой лапой и оставил на бедре кровоточащие борозды. Волшебная пурга, вызванная Хаулом, оказалась неуязвимой, а каждое ее нападение могло стать для него последним. Дерион мельком взглянул на колдуна. Хаул раскинул руки в стороны и запел зловещее заклинание. Воин с ужасом смотрел, как пурга, обратившаяся в подобие волка, разделилась, приумножая противников. Удар, взмах, снова удар. Пурга бесновалась, будто дикая кошка. В какой-то момент она и вовсе потеряла всяческие очертания, обратившись в один сплошной смерч. Дерион бил направо и налево, но разбить замыкающийся круг из ветра и льда не получалось. Неожиданно ледяное копье пробило неугомонную пургу и вонзилось в грудь воина. И Дерион понял, что это конец, и тьма поглотила все его чувства. В ушах раздался собственный крик, а затем наступило ничто.